Покурив однажды очень хорошей травы, он случайно открыл основной экономический закон постсоциалистической формации. Первоначальное накопление капитала является в ней также и окончательным. Перед сном Татарский иногда перечитывал книгу о позиционировании. Он считал ее своей маленькой Библией. Сравнение было тем более уместным, что в ней встречались отзвуки религиозных взглядов, которые особенно сильно действовали на его непорочную душу. Романтические копирайтеры 50-х, уже перешедшие в огромное рекламное агентство на небесах.